превосходно, уже как зомби сел за стол и стал поглощать. Мое признание, спустя несколько минут закончил с поглощением, и, поблагодарив за завтрак, ушел на свою поляну. Придя туда, вызвал перчатку Драйга и начал усилиться. Если подумать, удвоение сил поможет мне вызвать Далахан и продержаться несколько минут в теории. Сев на траву в позу лотоса, начал ждать. Долго, почувствовал прилив сил, легкость в теле и все сопутствующие. Так должно хватить. Представил клинок в своей руке, и она сразу покрылась чешуей. Ладонь стала синее и начала излучать приятное голубое сияние, а сама чешуя изменилась, став красноватой, с синими прожилками на венах. По ощущению она достигла моего плеча. Интересно, появился Далахан. Тяжелый, все же я слаб для клинка, но зато теперь смогу защитить близких. Меч перестал быть стабильным и исчез, развалившись на тысячи оранжевых искр, которые развеял ветер. В бою будет бесполезен, когда он ест столько сил, которых у меня нет. Чувствую, завтра буду валяться как труп. Ладно, пойду погуляю. Всего лишь неделя прошла после битвы с Кокобиелем. Мои раны отчасти зажили, магия падшего сказалась на моих травмах. Даже Асия не может полностью меня исцелить, она просто тратит сил больше, чем нужно. Не хочу напрягать девочку. А так брожу с перебинтованной грудной клеткой. Ребра болят, жуть, не могу смеяться. Хнык, регенерация регенерацией, но и она не всесильна, особенно в моем состоянии. А сейчас просто погуляю по городу, делать особо нечего. А охотиться идти желания вообще нет. Шел по переулку, на улице сумерки. Стало прохладно. Меня не покидало ощущение, что за мной идет слежка, довольно давно. Остановился и прислушался. Сердцебиение ровное. Хм, такое бывает только у хороших воинов. И кто же это? Позвольте поинтересоваться. Неприлично следить за людьми, не поворачиваясь, проговорил наблюдателю, который стоял сзади справа, за поворотом в переулок. Кто ты? Только без резких движений. Услышал, что шпион засуетился. Он поправил одежду. Меня предупреждали, что ты меня заметишь. Допустим, рассказали, но это не изменяет факты. Ты все же решил проследить за мной? Вздохнул. На моей спине появился клинок. А мне не нравится, что за мной следят. Так он напрягся. Перенес вес на одну ногу. Я не ищу сейчас сражений. Тогда зачем за мной идешь по пятам? Медленно развернулся и посмотрел на смазливого очкарика в классическом костюме. На бедре у него висел меч. Держался прямо, опорная нога стояла правильно. В любой момент он был готов напасть на меня или же закрыться от внезапного выпада. Левая рука лежит на рукояти. Пригласить во? Не интересует. Развернулся и пошел вперед. Еще увижу, отрублю голову. Артур, я не герой, бросил напоследок. Мой клинок пропал, недовольно накинул на голову капюшон толстовки и засунул руки в карманы джинс, увидел под ногами алюминиевую банку, пнул со всей силы, и она улетела в небо, где-то, возле реки. «Ты хочешь встретиться с Красным?» — говорила Зазель, сидя на складном стульчике и смотря на поплавок. Рядом стоял платиново-волосый парень, скрестив руки на груди. «Да, неужели хочешь с ним сразиться?» — падший опустил правую руку, ища стакан с виски. «Пока хочу познакомиться. У тебя клюет», — пальцем указал Белый. «Что?» Григорий вскочил, схватился за удочку и потянул. В это время с неба летела банка, падший заметил ее в последний момент и не успел увернуться. Ай! Она прямиком угодила ему в лоб. А Зазель упал и чудесным образом одновременно с этим столь ужасным событием вытянул рыбу. Она упала падшему на грудь, начав прыгать. А сам Григорий был в шоке, и на его лбу надувалась большая шишка. Пов Данте, я узнал этого человека, Артур из фракции героев, приятель Белого, честно, ничего о нем больше не знаю. Хе приглянулся бригаде хаоса, а что офис не предупредила, зараза мелкая, знает же, что ненароком могу убить. Я бродил недалеко от дома и почуял, кто это, странно, запах как отряс, только силой разрушения фонит в разы сильнее. Неужели Сазикс, да и Грейфия тоже там, этих двоих не хватало, в особенности в доме. Пошел по тропинке, подошел к дверям, у меня под одеждой появилась броня из чешуи, не знаю, смогу ли удержать свой язык, а так хотя бы успею закрыть родителей своим телом, но лучше молчать, трудновато будет. Открыл дверь и услышал смех. Саки воняет, батя, запасы свои открыл, какого хрена он решил споить сатану. Прошел в зал, там отец, мать, Иссей, Асия, Риас, Грейфия и Сазикс, довольно милая обстановка, а бутылочка с алкоголем, наполовину полная, стояла на столе и, вероятно, уже не первое, судя по состоянию Ичиро, Данте. Ичиро обрадовался, взял маленький стаканчик и протянул мне. Буишь? Моя рука ударилась о лицо, слишком пьян. Ашиха, стоявшая рядом с батей, отвесила ему подзатыльник. Ты вообще, сына хочешь спать? Потом осмотрелась, виновато улыбнулась. Извините. Посмотрел на Иссе, который стоял и стыдливо опускал голову. Рядом в кресле сидела смущенная Гримари, заливается краской словно рак вареный. Так, Грейфе, не смотри на меня так злобно. Если мы останемся в одной комнате, точно этой комнаты не станет. Служанка меня ненавидит, но и у меня к ней есть претензия. Посмотрел на Сазикса, это же мужская версия Риас, похоже как. Почти одно лицо с поправкой на пол. А ты, получается, брат Иссе? С добродушной улыбкой спросил Люцифер. Демон, добродушный, что с миром? Верно, оперся о дверной косяк, скрестил руки на груди и посмотрю на сатану. И как же он стал владыкой ада? Хаем, помнится, что он является олицетворением силы разрушения, монстром. Хе, когда-то сражался с каким-то из богов хаоса, и он как раз использовал против меня подобную силу. Не помню его имя. Мда, если бы тот знал, на кого напал, сейчас бы существовал. А так их 4 осталось. Может, будешь более приветливым? Шиха посмотрела на меня, сощурила взгляд и показала кулак так, чтобы, кроме меня, никто не видел. Черт, перспектива не очень. Постараюсь, язвительно ответил, закатив глаза. Он хотел представиться. Мне известно, кто ты, обратил внимание на сатану. Ты брат Риас, Сазикс Гримари. Он удивился. Вот как, Люцифер задумался. Мне необходимо с тобой и с Сием поговорить наедине. Я пожал плечами. На заднем дворе можно, и пошел туда. Там как раз была беседка. Мы уселись на скамьи, я и Иссей с одной стороны, а сатана с другой. Положив свои руки на дубовый стол, стал буравить его взглядом. Благодарю тебя за то, что помог разобраться с Кокабиэлем. Да пожалуйста, у меня резко заболели ребра. Поморщился, вспоминая, как он меня бил. Если бы не группа Риас, то мне было бы сложнее. Ты же с ним дрался до появления его в академии, удивился Иссей. Как ты оказался цел? Хе, было больно, когда он кинул в меня копьем, пришлось поглотить всю его мощь, неприятно. Повалявшись неопределенное время в отключке, весьма разозлившись, прискакал в самый разгар месива, а мог погибнуть. Возмутился брат, живой же, отделался несколькими сломанными ребрами, кучей ссадин и все такое. Точно, Сазикс зачем прибыл? Завтра родительский день, мне хотелось посмотреть, как моя миленькая сестренка учится. Эту лапшу будешь вешать другим. Не поверив ему, стал более серьезным. Так просто ты не прибыл из ада. Ради Риас, ага, конечно, с таким же успехом мог приехать Зиотику с Гримари. Мужчина крайне удивился. Поверь, я и не такое знаю, но не только демоны зашевелились. Ангелы и падшие. Что будет в Куа? Данте, повежливее. Ничего, Иссей. Люцифер поднял руку, остановив брата. Будет проведен саммит 3 фракций. Безумие, мои ладони с хлопком упали на стол, он сотрясся. Вы понимаете, что этим привлечете личности весьма недружелюбных. Будет очередная бойня. Старые владыки не потерпят подобного. Данте, ты очень осведомлен. Позволь спросить, откуда знаю все это? Умею слушать и составлять логические цепочки. Понятно, тогда у меня к тебе просьба. Проследи, пожалуйста, за порядком на саммите. По нашим данным, планируется атака. Ясно. Старые владыки или бригада хаоса, все вместе. Это стоит моего внимания. Мы надеемся на вас. Опять эта добродушная улыбка. На 2 носителей драконов. Вздохнул. Помассировал переносицу. Геморроя становится все больше и больше. А я хотел месяцок отдохнуть. Встал с места. Пойду спать. Потянувшись, зевнул. Хорошо вам посидеть и отца не спаивай. Хотел 5-ю точку почесать, но это уже лишнее. Следующее утро. Погода, как обычно, солнечная, пока не жаркая, но пока. Полностью восстановил свои силы, хотя чуть и побаливает все. Далахан сегодня вызывать не буду, может, заглянуть во внутренний мир, не, бред. Счастливо, проговорила Ася уходящим Сазиксу, Грейфи и Риас. Идем в академию, сказал я, показывая на часы у себя на запястье. Ситри спасибо не скажет за опоздание, тем более, я должен был быть там 20 минут назад. Сам виноват, ответил брат. Через 10 минут мы подошли к общаге, где жила Зиновия, но ее пришлось слишком долго ждать, поэтому я и Сей свалили в академию, но по дороге на мосту я заметил паренька, который стоял на другой стороне, возле забора у ворот, ведущих в академию, и смотрел на нас. Платиновые волосы, дерзкая ухмылка, цепь, висящая на штанах, закос под панка. «Глянь», — указал пальцем на парня, от которого пахло драконом и демоном. «Вали». Иссей посмотрел на него, поморщился и схватился за руку, выронив свой чемодан. «Че за дела? Это кто? Мне откуда знать?» Свистнув, обратился к белому. «Чисто формально надо поинтересоваться. Ты кто такой?» Он удивился, выгнув бровь. Засунув одну руку в карман, начал подходить к нам. «Это наша первая встреча, ох, как дерзко. Высокомерный пацан, может, вдарить ему в челюсть со всей силы. Пусть полетает», посмотрел на Иссея, тот не мог сообразить. Стоял и пялился на панка. «Обладатель красного дракона, Хёда Иссея ты», указал он на меня пальцем. «Носитель черного, а ты, белый», демонстративно похрустел пальцами, поставил портфель на землю. «Верно, вали», брат посмотрел на меня, пожал плечами. «Если пришел драться, не сегодня, с тобой не буду», он ткнул пальцем мне в грудь. «Наглый», выгнув бровь, схватил его за лишний отросток и выгнул в обратную сторону. Он поморщился и присел. «Не сегодня», гадкая улыбка. Белый злобно посмотрел на меня, но, если он попытается сопротивляться, лишится пальца. «Пока я жив, забудь про разборки с красным». «Агрда, я не драться пришел», возмутился Люся. Отпустил отросток. Он встал. «Твой брат дикий», покачав головой, он обратился к Иссею. «Поговорить?» Он кивнул, взяв портфель, направился в академию. «Тогда я пойду». Прошло полчаса, Сона назначила меня наблюдающим во время родительского дня. Знает, чем испортить настроение. Хотел просто исчезнуть, и все как обычно. А так, конечно, есть и положительные стороны. Хе, родители не будут снимать меня. Еще час ходьбы по школе и ее территории. Событий почти не было, кроме того, что Иссей каким-то образом смог сварганить скульптуру Гримари из глины, голую. Ах да, и родители меня выловили, когда разговаривал с Цубаки, такого позора давно не испытывал. Они начали расспрашивать бедную девочку о наших с ней отношениях. Ясное дело, что даже вице-президент покраснела как вареный рак. Мне стоило больших усилий, чтобы родители пошли болтать с Гримари-старшим, ну, то есть с отцом Риас. А сейчас я шел по двору недалеко от спортзала. Неожиданно услышал толпу пускающих слюну подростков, бегущих по переходу в спортзал. Феромонами от них несет за версту. «Фотосессия девочки-волшебницы», — кричали они. «Шикос, так, мне не нравится это. И что за девочка-волшебница?» Пошел за толпой, открыл двери и увидел. На сцене позировала какая-то косплеерша в розовой форме с палкой, а эти пацаны постоянно снимали со вспышкой. «Ненавижу вспышку, глаза раздражает». Свистнул, и это на все помещения раздалось эхом. Толпа опустила головы. «Так, я не понял, какого черта собрались здесь? А ну быстро на занятия». Дьявол пришел, народ паник. «Идем», подождав, когда пацаны уйдут, подошел к сцене. Весь кайф обломал. «Ты кто?» — спросил я ее, массируя переносицу. «Девочка-волшебница», — задорно проговорила она, спрыгнув со сцены, подбежала ко мне, произнесла что-то невнятное и встала в странную позу. Тьфу, на моем лице отразилось недопонимание. «Посоветуй, что ты куришь? Хочу попробовать». «Да как ты смеешь? Я излечу твою». «Данте, ты как всегда», — сказал Иссей, подходя ближе. Я повернулся в его сторону. «Так, Гримари и Хемиджима Сосией тут». «Ясно». Услышал шум открывания дверей. «Что тут происходит?» — властно проговорила Сона, развернулся, а вот и Саджи нашелся, гулял вместе с ней. «Вот это хорошо, надеюсь, смогу свести их вместе, Соночка», — проговорила волшебница и радостно побежала к Ситри. А сама президент вздрогнула, и на ее лице можно прочитать ужас. Гримари, подойдя к ней, спросил ее, кто эта пришибленная. «Сестра Соны», — мило ответила Риас. «Серафал Левиафан, вот это», — пальцем указал на девочку-волшебницу, которая шатала мозги младшей Ситри. Посмотрел на лицо президента. «Опля, капля пота, значит, нервничаем. А я думал, что мой брат странный. Эй, к тебе такая же претензия», — ответил он. «Эф», — скрестил руки на груди. «Если бы мне не сказали, кто это, да как она может быть одной из владык ада? Не верю». «С этим не поспоришь», — согласился Иссей, почесывая затылок. Гримари решила подойти к сестре Соны поболтать. Я даже не слушал их, скучно. Уселся на сцену и начал скучать. Эх, врезать кому-то захотелось, надо выпустить пар. О, идея. Надо попросить офис обучить меня драконьей магии, Что-что, а она мне неизвестна полностью, в частности, преобразование чешуи в одежду. Мне хочется научиться этой фишке. Хёда, представься, пожалуйста, повернувшись, попросила Гримари. А я в свою очередь вернул свои мысли в реальный мир. Какой именно? Удивился вместе с братом. Риас помассировала переносицу. Иссей, уточнила она. Он вытянулся струной. Хёда Иссей, пешка Риас Гримари, моя рука ударилась о лицо. Подкаблучник. А как зовут злодея? Весело спросила сестра Соны. Данте, безразлично ответил им. А я Серафал Левиафан, рада знакомству. У нее что, ядерный реактор встроен, вся на позитиве. Потом опять встала в тупую позу. Можете звать меня Леви. Черт, еще чуть-чуть, и меня стошнит, спрыгнул со сцены. Все, сваливаю, сказал напоследок и исчез за дверьми выхода из спортзала. Через несколько минут увидел, как Сона выбежала из здания вся в слезах, а за ней Левиафан и Саджи. Чем больше знакомлюсь с этим миром, тем больше кажется, что здесь все ненормальные, покачав головой, ушел на занятия. Прошло 2 часа, родители ушли домой, и они пригласили отца Риас в гости. Что ж отцу не имется-то, агр, раздался удар об автомат с кофе. Машина дьявола, где мой кофе, пинок, КХМ, что, развернулся с гневом к появившемуся сзади собеседнику, Леви, и продолжил бить по машине. ХМ, сменила наряд, теперь не упоротая девочка-волшебница, а бизнес-леди, штаны и блузка, мне нужно с тобой поговорить, я занят, удар в бок машине, она мигнула и отключилась. Бред, головой оперся о холодный металл. Мне нужно с тобой поговорить у Саночки в кабинете. Отказываюсь. Но, повернулся в ее сторону и пошел прочь. Еще эту слушать нет, избавьте, мне хватает и соны вечные эти мозговыносы. Вышел из школы и пошел на дальний холм, там открывался поистине потрясающий вид на город. Тихо и никаких людей. После битвы с Кокобиелем моя сила значительно возросла. Теперь мощь механизма Иссия стала частью меня окончательно, и с каждым днем и часом мои возможности становились больше. Теперь я черный король-дракон, хе, еще чуть-чуть, и буду императором. Благодаря этому смог вызвать Далахан, значит, не перестал быть достойным. Новость хорошая, но вот сил не хватает держать его долго. Телепортация ест не настолько много сил, но использовать ее в бою пока невыгодно. Эх, надо вспоминать больше заклинаний. Теперь нужны исцеляющие. Никогда ими не пользовался особо, да и зачем, урон мне мало кто мог нанести, это только в этом мире я могу помереть от чиха офис или какого-нибудь бога. Совсем уже, сев на камень, начал смотреть на город. Что мне нужно от этого мира, так это создать защитников от мультивселенной, а кандидатов пока 2, Иссей и Афина. Первый с большей вероятностью. Возможно, придется даже вынуть фигуры, если получится и сделать из него дракона, он, как-никак, будущий император красных драконов или даже бог драконов. Хе, с Афиной сложнее, у нее силы 2 богов, темного и светлого. Ее мне придется обучать так же, как и я в свое время учился. За что мне все это? Вздохнул. Домой пора. Через час прогулки пришел домой и застал там Ичира, бухающего с отцом сатаны, и самого Люцифера. Все уже в изрядном подпите, а еды-то как много. Шиха потрудилась на славу. Они еще смотрели записи, которые сделали во время родительского дня. Бугага. Наблюдать за стыдливо краснеющими знакомыми – одно удовольствие. Съев половину и поговорив с семьей Гримари, пошел спать. Поспать я люблю, но не каждый день получается. Риас и Иссей задрали, она пытается его соблазнить, а он сопротивляется, и в последнее время Асия подключилась. И не стыдятся ведь. Даже если буренка изолировала комнату от звуков, это не значит, что я не слышу. Каждый день, каждый чертов слух дракона. Надо вспомнить, как забацать шумоизоляцию. Задрали. Прошло несколько дней, все это время студсовет и кон готовились к саммиту. Принеси то, принеси это. Пришлось исчезнуть на несколько часов, это я умею. Свалил на большое дерево неподалеку от спортплощадки, лег на большую ветку и заснул, и никто не смог меня найти, зато выспался знатно. Но вот, спустившись с ветви, прислушался. Чего это за звуки? Кто-то за кем-то гоняется. Зиновия, бой баба. Неужели они выпустили не до вампира? Ау, а вот и Саджи идет за старое здание школы. Геншира, крикнул ему, Данте. Вздрогнул он и остановился. Я подбежал к пацану. Тебя президент искала. Поэтому и спрятался, ответил демону. Даже тебя она пугает. Нет, делать ничего не хочу, улыбаясь и почесывая затылок, сказал ему. Как всегда, пришлось мне отдуваться», — вспылил он, грозя мне кулаком. «ПФ не развалился ведь», — ответил я спокойно. Примечание к части. https://018radical.ru и 515-1705-2e90b6cdf2e98jpg. Порядок. https://16radical.ru и 191702fcadf184c41f8jpg. Далахан. https://016radical.ru и 334-1705-85-dia02b2184e3jpg. Вали. https://019radical.ru и 632-1735f5-8-0914bd9683jpg. Данте. https://016radical.ru и 335-1705-5623bc00-68837jpg. Данте. https://56radical.ru и 154-1705-6229e21d91cb14jpg. Данте. Глава 17. Еще не грянул гром. «Давно я не был в мире людей», — проговорила Джука, садясь за стол. Напротив него же сидел Люцифер. Они были на кухне в съемной квартире, точнее в пентхаусе, ожидали саммит, который должен был пройти в ближайшие дни. «Ты разговаривал с Хёда Данте?» «Да», — Сазик кивнул Грейфи, которая принесла чай. «И что же?» Вильзевул взял напиток и отпил. «От него веет аурой человека, но она слишком чиста, сделана как по шаблону», — ответил Гримари. «Но», — главный ученый ада выгнул бровь, выуживая больше информации. «Ну, я не зря вхожу в десятку сильнейших существ, в его ауре есть элементы дракона и еще кого-то, не могу понять, что-то древнее и непонятное, а взгляд смирившегося воина, повидавшего многое. Самое интересное, он очень хорошо осведомлен, иногда мне кажется, больше чем мы. Данте не так прост, как нам кажется. Скоро будет сбор молодых демонов, и Свитериас приедет, так вот, необходимо его уговорить поехать в ад. Зачем? Приглядите понять его логику, пока она совсем непонятна. Ни его мотивы, ни цели нам неизвестны, тем более возможности». Люцифер отпил из своего стакана. «Снова игры? Пов Данте. За старым зданием школы. Это что такое?» На моем лице можно прочитать удивление и легкую неприязнь. «А это понятно, я смотрел на недовампира, одетого в женскую форму, он же пацан, Саджи, выколи мне глаза. Кто бы мне выколол?» Агеншира упал на колени, не понимая, как такое возможно, бил кулаком в траву. «Как несправедлива вселенная. Как я тебя понимаю», — ответил Эссей, потешаясь над этой ситуацией. Он стоял рядом с нами и смотрел, как Каника ходила за Влади с чесноком, а тот в свою очередь убегал с воплями. Подул ветер, я почуял запах из кустов, смесь падшего и виски, хорошего виски. Повернулся в ту сторону и увидел мужика в традиционной японской одежде, самодовольная ухмылка, крашеный чуб. Выгнул бровь и посмотрел на него, а он на меня. «Педобир, Эссей, знаешь его?» — постучал брату по плечу. «Ась», — не понял он и посмотрел туда, куда указывал мой палец. «Азазель», — крикнул он и вызвал перчатку, встал в стойку. «Усилию». «Привет, дружище», — проговорил падший, подходя к нам. «Ну и несет от него бухлом, или лучше красный дракон». Я осмотрелся, все демонята приготовились атаковать. Покачал головой. «Это же Азазель, лидер падших, на что они надеются?» Григорий улыбнулся. «Вы хоть и низшие демоны, но должны понимать, что шансов у вас нет». «Что ты тут делаешь?» — спросил Эссей. «Я же скрестил руки на груди и демонстративно вызвал две перчатки, и из красной донеслось усилию, а черная засветилась синеватым свечением. Надо же поддержать демонит. А во еще и сила красного, вот у тебя против меня есть шансы», — удивился падший, и в его глазах можно прочитать желание исследовать этот феномен. «Ты ведь носитель черного дракона, о котором даже мне ничего не известно. Я тебе не лягушка, чтобы ты препарировал меня», — усмехнувшись, ответил ему. «Будь так добр, ответь, зачем приперся?» «Саммит еще не скоро». «Да так, прогуливаюсь, осматриваю территорию школы». «Ах ты, старый извращенец, пропали перчатки», — и я погрозил ему пальцем. «За девками подглядываешь?» От такого падший закашлялся. «Ты умеешь вогнать человека в неловкую ситуацию», — проговорил он. «Я что, угадал?» От удивления я начал посмеиваться и держаться за ребра, которые заболели. «А не староват ли? Для такого старым быть нельзя», — гордо проговорил он. «Они же школьницы», — начал массировать переносицу, представляя, как он подглядывает за клубом Кинда через дырочку в стене, которую проковыряли Трия. «Куда тебе, Данте? Прекрати!» — отвлек меня от развлечения Эссей. «Что тебе нужно?» — обратился он к Азазелю. Падший улыбнулся. «Как там носитель свято-демонического меча?» «Намаль, брат закрыл мне рукой рот. Если ты задумал забрать Кибу», — вспылил Эссей. «Значит, его здесь нет, жалость какая?» — слегка огорчился Григори. «Эй, вампир!» — обратился он к Гаспару, который прятался за деревом. «Запретный взор Балора, такие артефакты опасны в руках тех, кто не умеет ими пользоваться». Азазель продолжал говорить, рассказал про Вритру и какие у него способности. «Мне это было неинтересно, а вот про Баллора. Я умел использовать, да нет, контролировал время, но даже эта способность не помогла мне спасти Амели. Где есть смерть, там она будет всегда, так мне сказал один мудрец. А решил проблему просто, сделал ей душу, и теперь она где-то в мультивселенной, живет, радуется, любит. Это был единственный способ. Боги, умирая, исчезают, а смертные перерождаются». Вынырнул из раздумий, когда падший уже уходил. «Педобир!» — крикнул ему, он лишь махнул рукой. «Так и что же, хотите в спортзал, проверить предложение Азазеля?» «Да», — кивнул брат. «Не хочу в этом участвовать», — посмотрел на время. «Тем более, пора на вечернюю пробежку». Час спустя я закончил бег и возвращался домой, решил сократить путь через переулки пойти, так будет быстрее. «Ох, а кого я вижу», — услышал чей-то голос, остановился и увидел, как из-за углов передо мной вышли пятеро мордоворотов и шестой за спиной, с загипсованной рукой и с повязкой на носу. Выгнул бровь, любопытно решил отомстить. «Да», — крикнул он, — «из-за тебя моя братва разбежалась. Это последствия твоего выбора напасть на меня», — спокойно ответил ему. «А кого винить? Посмотрись в зеркало», и пошел вперед. Но два бугая закрыли мне проход. «Ребят, советую отойти, не хочу вас бить», — поднял голову и посмотрел им в глаза. Они все почти 2 метра ростом, где он их взял? «Никуда ты не пойдешь», — ехидно проговорил гопник. Вздохнул и перехватил кулак бугая, который стоял справа от меня, сжал и услышал хруст. Заметил сзади его дружка, легнул ногой, он улетел в мусорный бак, а тот, что был слева, замахнулся. Я опустил голову, кулак пролетел над ней, кувырок, и пяткой ударил по носу, он отлетел. «Трое есть, может, отступите?» — обратился к остальным мордоворотам. Они переглянулись. «Это приемлемо, нам столько не платит». Ребятки взяли своих дружков под руки и пошли. «Обожаю, когда разум побеждает», — обрадовался я и посмотрел на того, кто устроил это все. Он стоял и трясся, судорожно искал что-то на поясе и достал пистолет. «Где же ты его взял?» «Заткнись». Он наставил на меня ствол. «Стреляй, увидишь монстра», — начал к нему подходить. Он стоял и трясся, я услышал щелчок и последовавший за ним выстрел. Пуля угодила мне в грудь и не смогла пробить кожу, но вызвала дискомфорт. «Что?» Он продолжил стрелять, но пули просто сталкивались со мной и падали на землю. «Невозможно», — ужаснулся пацан. Подошел вплотную, и ствол пистолета уставился мне в лоб. «Давай», — поддразнил его. Выстрел, и на лбу остался только след от пороха. «Пора пугать его», — снял с глаз иллюзию и драконизировался. Покрылся шипами, выросли хвосты, чешуйчатые крылья, на голове появились наросты в виде рогов. «А-а!» — закричал он и начал нажимать на спусковой крючок, но у пистолета закончились пули. Выхватил оружие и сжал его в ладони, пластик лопнул, а металлические части согнулись. «Монстр! Демон!» Гопник упал и с ужасом стал отползать от меня дальше, к одному из мусорных баков. «Не трогай меня, он что, плачет? Зараза, еще и обмочился!» Слабачок, эх, вытянул руку в его направлении и стер память обо мне этому пареньку. Он отключился, одежду всю попортил. «Руки бы оторвать, да мараться не хочу», — вздохнул и вернул человеческую форму, и пошел домой. Добрался до места назначения и снял рубашку. Почти вся грудная клетка перебинтована, в некоторых частях видны темные пятна. Это от столкновения пуль, на коже легкие синяки, которые исчезают на глазах. «Регенерация? Когда же ты мои раны залечишь? Теперь и синяки остаются от пуль. Бред. А некоторое время назад меня проткнула валькирия мечом, и ничего, даже следа не осталось. Ух, ребра болят». Лег на кровать, начав просто смотреть в потолок. На следующий день. Моя поляна, решил сходить и вызвать здесь офис, чтобы она научила меня использовать чешую для трансформации в одежду, какую мне необходимо. потому что устал постоянно покупать рубашки. Да, я скучаю по своей одежде охотника. Натуральная кожа, невероятная прочность, но какой-то демон расплавил ее. Мелкая, не называй меня так, возмутилась дракон, появившись передо мной. Доживешь до моих годов, будешь возмущаться, а так, окажи услугу. Присел и улыбнулся ей. Чего ты хочешь? Насторожилась девочка, сощурив взгляд. Магия драконов, научи использовать чешую для создания одежды. Ты не умеешь? Я не всегда был ящером, поэтому и не изучал их магию. Хорошо. Прошло 2 часа. Ох-хо-хо, восхищенно осматривал себя. Недурно. Красный кожаный плащ, подвернутые рукава до локтя и черная майка с длинным рукавом. За спиной появился вершитель, на поясе закрепил кукри, а в правой руке я держал далахан. С трудом, но держал. Удивительно, при вызове этого клинка рука изменялась, ладонь становилась синей, со странной кожей, она светилась приятным голубым свечением, оно окутывало пальцы и когти, а вот чешуя красного цвета шла по внешней стороне руки до плеча. Как же эпично выгляжу. Ты стал сильнее, заговорила девочка. Напоминаешь мне молодых Драйга с Эльбионом. Зачем тебе мечи? Прошлое не отпускает, ответил ей, пожав плечами. Несколько дней спустя, мы с братом сидели на скамейке в центральном парке неподалеку от фонтана. Через несколько часов должен начаться саммит, примерно в 8 вечера, когда ты уже перестанешь мяться, проговорил и откинулся на спинку лавочки. Иссей, не понимая, посмотрел на меня. Насчет девушек, которые тебя окружают, они уже готовы, а ты только кровь пускаешь из носа. Возьми себя в руки, а не в руку. Гарем-то уже готов, подмигнул ему. Это очередной твой развод, или ты опять учишь меня жизни? Брат стал более подозрительным. Учу жизни, чем дольше ждешь, тем дальше от тебя будут твои мечты, так что лови момент, слегка толкнул его в бок. Лови момент, говоришь, задумался он. Ах да, я слышал, что ты получил Аскалан, сменил тему. Точно. Он встал и вызвал перчатку, из тыльной стороны ладони появился клинок. Странное ощущение от него, покалывание по всему телу. Гадость какая, высказал свое мнение. Ладно, пойдем приготовимся. К чему? Иссей убрал перчатку. Сегодня, возможно, помимо саммита, будет нападение. Будь внимателен, с этим можно согласиться. Хорошо. Несколько часов спустя, в самый разгар саммита, в котором должна была решиться судьба мира. Политиканы чертовы, хотя эти вот не ругаются, а мирно пока все идет. От падшего несет виски, и мне интересно, какой именно он пьет. Хочу попробовать. Так, Михаил, от него веет энергией веры, насколько помню, он недоадминистратор божественной системы, которая исполняет обязанность местного бога. А что будет, если ее отключить? Ничего, мир будет существовать, как до его появления. Система служит, для одного, собирать энергию и распределять между ангелами. В большинстве своем боги являются порождением веры людей, их мечты и желания воплощаются в реальность. Чем больше у божества почитателей, тем он сильнее. Все просто. Наверное, думаете, что я был таким сильным только из-за того, что у меня было много почитателей. Нет, ни одного не было. Энергия веры – это наркотик, на котором сидят боги. Я был исключением, ошибкой мироздания. Хм, Ирка пахнет ангелом, значит, Михаил решил оставить ее при себе, любопытно. А Зиновию послали куда подальше, хотя она сама виновата, слишком прямолинейно. Данте, ты как относишься к миру? Спросила Азазель. Все присутствующие посмотрели на меня в ожидании моего ответа. Против ничего не имею, пожал плечами. Заройте топор войны, уже будет хорошо. Раз все драконы за... И тут Сазикс остановился. Я почуял чужой запах. И тут самые слабые представители сторон застыли на своих местах. Черт, Влади, забыл. Время остановилось, проговорил Киба. Похоже на то, не задело лишь тех, кто обладает святыми мечами и невероятной силой, проговорил Вали. И тех, кто обладает силой дракона. На мне появился плащ, а под ним вместо рубашки кирасы Вилли. Эта штука очень прочная и сможет выдержать все, что угодно, как и мой плащ, теперь, как и говорил, сказал им, саммит спокойно не пройдет. Вау, когда ты успел переодеться, удивился Иссей, тебя только это волнует, хватит вам спорить, возмутилась Риас. Они захватили Гаспара. Брат, она обратилась к Люциферу, в старом корпусе у меня осталась неиспользованная фигура, однако, если ты отправишься туда одна, проговорил Сазикс, Гаспар, член моей семьи, я не позволю причинять ему вред», — ответил Риас. «Иссей, помоги ей», — сказал брату, подходя к нему ближе. «Ха, хорошо, а ты что будешь делать?» Я улыбнулся, и за спиной появился вершитель. «Дарить всем добро, твой энтузиазм заразителен», — сказал Вали. «Пойду отвлеку гостей», за его спиной появились синие крылья, и он исчез, оказавшись на улице. «Свалил». Все присутствующие начали смотреть в окно, там как раз Белый призвал свою броню. «Брат, по сравнению с ним, знаю, жалкая пародия красного дракона», — прервал он меня. «Я этого не говорил», — подшутил над ним. «Иссей, держи», — Азазель протянул ему два браслета. «Один надень на себя, а другой на вампира, они должны стабилизировать ваши силы». «Спасибо, наверное». Иссей встал рядом с Гримари, и они исчезли в красной печати, а на их месте оказалась фигура слона. Вдруг на полу появился круг переноса, вспышка, и посреди комнаты возникла девушка в очках, Левиафан. Она улыбнулась, подняла посох. «Мир хаоса и разрушения», — произнесла женщина. «Взрыв». Я успел закрыться барьером и краем глаза заметил, как и владыки создали купол, укрыв застывших демонит. «Такс, пора побыть плохим». Ускорился к дамочке, появился возле нее, удар в живот, она согнулась, коленом в лицо, затем апперкотом отправил в небо. «Данте, ты чего?» – удивился Люцифер. «Она как бы взорвала здание, значит, она нам враг, а с врагами я не церемонюсь, научен горьким опытом, и меня сносит странная энергия». Покувыркавшись о землю, собрав все камни, врезался в старое здание школы, снес несколько стен и влетел в комнату, где были Иссей и Гримари. Они как раз разбирались с магами в стиле извратного братца. Девушки были голые и заморожены силой вампира. «Ух!» — схватился за ребра, благо на мне кираса, не так больно. Силой офис попахивает от этой атаки. «Катрия Левиафан, привет!» — повернулся в сторону шокированных демонов. Я буквально на несколько секунд встал и ускорился, вылетел, словно снаряд из дыры, проделанной моей тушкой, и снес несколько магов. Они отлетели и, скорее всего, померли. Появился возле мечников, бегающих по двору. «Скучали? Не пугай нас так», — возмутилась Ирина. «Я пришел на помощь, и на меня сразу наезд. Разрубил на две части мага, кровища в разные стороны, потом огнем из ладони сжег еще несколько. Хватит возмущаться, Данте», — проговорил Киба. «Но тут с неба упал Азазель, прямо передо мной, и все демоны разбежались в разные стороны. Мужик, ты летать разучился? Могу дать уроки мастерства». «Очень смешно», — падший вылез из воронки. «Вали, ты уже забыл, кто здесь враг». Он, улыбаясь, посмотрел на белого дракона, зависшего над полем боя. Убрал вершитель в пространственный карман и начал наблюдать за сложившейся ситуацией. «Сегодня должен быть бой между красным и белым. Иссей станет сильнее путем поглощения возможностей механизма Альбиона и потери приличного куска жизненных сил. Идиот, что сказать, но с этим можно бороться, если знаешь, как. Я могу передать часть своих, их у меня неограниченное количество. Хм, как поступить?» Скрестил руки на груди и начал набирать усиление. «Надеюсь, мне не придется вызывать Галахан. Мое вмешательство в этот мир дает плоды, некоторые события начинают отличаться от канона, значит, чем дальше, тем труднее будет предсказать вариант их развития. Но вернемся к нашим кроликам. Ты уж прости, Азазель, но быть за противоположную сторону гораздо веселей», — ответил Белый. Глава 18. «Не, гром не грянет». «Ха-ха-ха», — засмеялся Данте, держась за ребра. «Пацан, ну и замашки у тебя, великий злодей». «Ха-ха-ха, ой, не могу», — он стер слезинку со щеки. «Извини, можешь продолжать, ха-ха-ха», — и пошел дальше смеяться. «Не вижу ничего смешного», — брезгливо бросил Белый. «Так это ты был предателем», — крикнул Иссей, смотря на висящего в воздухе Вали. «Вали, у меня к тебе один вопрос». Азазель взлетел и завис напротив пацана. «Задавай». «Мой генерал Шихмазый рассказывал, что кто-то набирает сильных людей и не только. Тех, кто может быть опасен для трех фракций, они называются бригадой хаоса. Ты ведь один из них, а что, если и так, значит, связался с Ураборос», — грустно добавила Азазель. «Да, действительно, я работаю вместе с офис», — подтвердил Вали. «Что ей, что мне, не нужно мировое господство. Все, кто жаждут власти, все равно примкнут к нам». Данте махнул рукой и сел на землю. «Два идиота», — устало проговорил он. «Одной необходимо выгнать великого красного, а другому хорошую драку дай». «Все ясно», — падший посмотрел на черного дракона, услышав его слова. решил вернуть давно утерянный трон сатаны. Все демоны были шокированы этим заявлением. Повтори. Сазикс был больше всех обескуражен тем, что появился наследник трона преисподней. Ха-ха-ха, засмеялся Белый. Меня зовут Вали Люцифер, и за его спиной появились 4 пары крыльев демона. Я сильнейший носитель белого дракона. Хёдайсей, ты ведь не думаешь, что справишься со мной? Он и не справится один, проговорил Данте. Помнишь, что я тебе говорил? Да, пока ты жив, мне не видать битвы с красным. Вали исчез и появился рядом с черным драконом. Белый замахнулся, но бывший бог заметил это, мгновенно встал и перехватил кулак ладонью. Ты думал, раз я не в броне, то сможешь убить меня? Вот незадача, и удар с правой в грудь. Крушитель баланса Вали разлетелся на кусочки, а сам Люцифер отлетел, упав на спину. Неожиданно Данте пропал со своего места и навис уже над Вали. Белый мгновенно призвал небесную броню и с помощью крыльев придал себе ускорение, унося черного в небо. Несколько секунд спустя Вали снова упал на землю. «Придержи коней», — усмехнулся бывший бог, приземляясь на ноги неподалеку. «Как?» — шокированно проговорили все остальные. Вдруг откуда ни возьмись пролетело красноватое пятно мимо черного дракона и врезалось в белого. Это был разозленный Эссей. Вали вызвал крушителей и отбросил Хёда. Красный покувыркался по земле, после встал и ускорился с помощью магии в сторону своего противника, и началась драка. Они носились в разные стороны, били друг друга. Вот Белый ударил Эссе, и он упал на землю, потом быстро встал, и снова началась потасовка. «Не смей нападать на моего брата!» — крикнул Эссей, и его левая рука засветилась золотистым сиянием, и броня Вали начала трескаться от ударов. Черный дракон ухмыльнулся. «Хаэм, сам справится, о, подарочек!» И обратил внимание на синюю сферу, лежащую у его ног. Он наклонился и поднял ее. На правой руке появилась перчатка, и из нее пошли нити из белого света. Они окутали шар и начали пульсировать, поглощая его. Что ж, пора становиться сильнее. Вспышка, и у Данте появилась броня, слегка покрасневшая из-за силы Драйга, и за спиной крылья с синими прожилками. На это никто не обратил внимания, все следили за битвой двух врагов. Вот Эссей нанес удар, и крушитель баланса белого разлетелся на кусочки. Он упал и стер кровь с губы. «Ха-ха-ха, как же интересно!» Вали встал. «Ты становишься достойным противником!» И снова вызвал крушитель. «Да вы шутите!» Возмутился Эссей, который уже устал. Он почти достиг своего предела по удержанию брони. 3 минуты. Красный посмотрел под ноги и заметил еще одну синюю сферу. Он поднял ее. Раз механизм эволюционирует, он вспомнил, как Данте сделал такой фокус с силой Драйга, поглотив ее. «Партнер, ты уверен? Ты потеряешь приличный кусок жизненных сил», — взволнованно проговорил Драйг в голове своего носителя. «Да, Данте смог, и я смогу. Так тому и быть», — довольно проговорил красный дракон. Вдруг сзади Эссея появился бывший бог, дотронулся до плеча, и из правой руки донеслось: «Передача, а теперь унись его», — сказал Данте, и его броня исчезла, рассыпавшись в пыль. Он отошел дальше. «С удовольствием», — довольно ответил красный и поднял синюю сферу, намереваясь поглотить силу Альбиона. Шар треснул и впитался в механизм. Эссей упал на колени, и его правая рука стала испускать сине-зеленое свечение. А в это время Данте, стоя возле остальных, и довольно улыбался. «Я решил проблему с жизненной силой Эссея. Невозможно», — проговорил Альбион, наблюдая за тем, как Хёда пытается поглотить силу белого. «Это самоубийство, Альбион», — заговорил Драйк. «Я узнал одну важную вещь. С тех пор, как он стал моим носителем, у глупцов есть невероятная сила делать невозможное возможным». Правая рука Эссея покрылась синим пламенем, и после появилась белая латная перчатка. «Сила поглощена», — радостно крикнул Хёда. «Мухаха», — он встал в злодейскую позу. «Теперь у меня есть твоя сила, мухаха». «Понятно, у Данте набрался», — проговорила Сона. «Эй, я что, по-твоему, такой?» — возмутился черный дракон. Все присутствующие повернулись в его сторону и начали кивать. ПФ, он недовольно скрестил руки на груди. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Вали. «Превосходно, тогда я буду сражаться всерьез». Носитель белого дракона взлетел, и его крылья стали больше. «Разрыв измерения», — проговорил Альбион, и Вали вытянул руку в направлении Академии, и она начала уменьшаться. «Прикольно», — сказал Данте. «Может, и автомат с кофе уменьшишь, чтобы вообще исчез? Он больше не шутит», — шокированно высказалась Риас, наблюдая за этим действом. Азазель наконец-то приземлился рядом с красноволосой. «Конечно, не шутит, сейчас проверим», — насколько получится подхлестнуть уровень чистой ярости Иссе. Данте вспомнил этот момент. «Сейчас будет весело», — подумал черный дракон. «Эй, Хёда Иссей, чего тебе?» Красный развернулся в сторону падшего. «Я тут хотел тебе кое-что рассказать про его прием, он ровно все поделит пополам». «Пополам?» — не понял Иссей. Азазель усмехнулся. «Другими словами, грудь Риас Гримари станет в половину меньше». Данте подошел к падшему. «Это грязный прием», — посмотрел он на ушедшего в прострацию брата. «Очень грязный, ты ведь знаешь». Черный дракон выставил руку чуть в бок, закрывая себя от разбушевавшегося Иссея. От него уже веяло огромной силой, и его аура начала разрушать почти все. Сиськи Гримари для него святое. «Эх, как разбушевался», — довольно сказала Зазель. На то и расчет, носитель красного дракона ринулся в атаку на белого, став наносить сокрушительные удары. Вали ему ничего не мог противопоставить, пусть Иссей пока не опытен в бою, но его обучает один из лучших воинов, бывший бог богов. За этим наблюдал слегка недовольный Данте. «Эх, получит он от меня. Надо его лучше научить контролировать силу, если не научу, выгорит». И тут Красный нанес сокрушительный удар по гордости Вали, впечатал его в землю. Белый упал плашмя на грудь и с трудом начал подниматься. «Интересно», — задорно проговорил он. «Очень интересно. Думаю, он достоин, чтобы ему показать. Джаггернаут, поступай как знаешь, но, на мой взгляд, он того не стоит», — предупредил того Альбион. Люся начал читать стих для перехода в режим. Но вдруг небо потрескалось, и оттуда свалился. «Че за мартышка?» — вспылил Данте. «Сгинь». «Да», — согласился Иссей. Черный дракон вышел вперед и встал рядом с красным. «Это Сонгаку, Бика», — сказал подошедший Азазель. «Вот уж не думал, что и ты вступишь в хаос-бригаду». Он улыбнулся и посмотрел на Данте. «Это тот, кого мы хотели пригласить», — мрачно проговорил гость с палкой, пальцем указывая на недовольно смотрящего бывшего бога. «Ага, жуткий тип». Он снова посмотрел на Данте и покрылся мурашками. От взгляда желтых глаз ему хотелось закопаться. «На кой приперся?» — спросил Вали своего друга. «Точно, битва между северными ассасинами скоро начнется». «Ясно», — уже спокойно добавил Вали. «Мартышка, в следующий раз, когда появишься, получишь в зубы». Данте улыбнулся. Бика непонимающе посмотрел на белого. «Поверь, он бьет очень сильно». Белый вспомнил тот момент, когда он просто взял и разрушил его небесную броню голой рукой. Люцифер на мгновение заметил, как его кулак покрылся чем-то светящимся, синим и когтистым, а глаза приобрели вытянутый зрачок, как у дракона, и больно достойный противник, как и его брат. «Ну да ладно, бывайте». Бика прокрутил своим посохом над головой и ударил в землю, создав печать переноса, и они вместе с Вали исчезли. Иссей начал падать из-за того, что у него закончились силы, но его за шиворот схватил Данте. «Что ж», — заговорил черный дракон, — «ты сегодня превзошел сам себя. Поздравляю, через 2 дня начну тренировки чуть более жесткие. Черт, ха-ха-ха». Данте схватился за ребра, и его плащ вместе с кирасой исчезли. «Пойду посплю», — он всем махнул рукой, и он пошел домой. Следующий день, утро. Я сидел в позе лотоса и отдыхал, восстанавливал силы в парке в одном из закутков. Хотя можно было смотаться и на Эверест, там воздух освежающий, правда, там его почти и нет. Хе, что ж, подведем итоги вчерашней потасовки. Вали слишком крут для брата, но не для меня. Белому необходимо набраться опыта в боях, тогда он уже сможет меня ранить. А так тогда, когда он унес меня в небо, Вали не смог даже противостоять моим ударам. Как хорошо, что я использовал драконизацию на кулаках. Его броня очень прочная. Черт, я не могу признать его опасным врагом. Вали, понимаю, если бы он мстил, да нет же, ищет себе противника посильней. Рано или поздно найдет того, кто будет настолько могущественен, что Вали даже не сможет ему чем-то навредить. Помрет пацан, вздохнул. И мне на телефон пришла СМС, я достал трубку и включил. От Соны, чего ей надо, знает же, тревожить меня в выходные не надо. Она хочет, чтобы я пришел в старое здание школы. Полчаса шел в академию, а можно было дойти и за 10 минут. Обойдутся, чтобы я приходил вовремя в свой выходной. Поднялся на 2-й этаж, зашел в кабинет Гримари и увидел там всех демонит, стоящих посреди комнаты, а за столом гордо сидела Зазель. «Всем привет, кого не видел и не хотел видеть в выходной. Ты опоздал», — упрекнула меня Сона. «Руку отрастил», — Проигнорировав возмущение Ситри, обратился к падшему. «Искусственное», — ответил он, — «а ты действительно не спешил, а?» Махнул рукой и сел на диван. «Чего вам надо?» Посмотрел на Сону. «Я отомщу», — проговорил губами. Никто не понял, кроме адресата. Девушка кивнула. «Просто я хотел, чтобы все участники вчерашних событий были здесь», — самодовольно ответил падший. «Для этого есть будни», — повернул голову в сторону Азазеля. «Что ты так взъелся?» — заговорил брат. «Ты все равно ничего не делаешь. Я отдыхаю. Очень тяжелая работа, Данте», — с сарказмом проговорила Гримари. «Отдыхать. В общем, остановил нас падший. С сегодняшнего дня я являюсь куратором оккультного клуба». «Что?» — демонята были шокированы таким заявлением. «Хе, только и послышалось от меня. Я попросил Сазикса», — продолжила Зазель. «Однако при одном условии». «Какое?» — спросил Риас. «Заняться развитием всех ваших артефактов», — Григорий встал с места. «Сверхартефакт, которому расти и расти», — обратился он к Эссею. «Свято-демонический меч и запретный взор Баллора. И ты, на меня все уставились». «Я», — недовольно посмотрел на Азазеля. «Падший, я не состою в клубе. Мне их проблемы в основном безразличны. Еще ты хочешь тренировать меня?» «Не ошибся. Мне хочется изучить твой механизм. Сколько ни читай». А вот про черного дракона, которого бог засунул в артефакт, ничего нет, не еет. Поднялся с дивана, лапы прочь, приблизишься, вырву руку и засуну, КХМ, ну ты понял, лучше прислушайся, заговорил Эссей. Если Данте уперся, ничего не изменит его мнение, упертый как осё. КХМ недовольно посмотрел на брата, зная, что он скажет. 200 отжиманий, черт, паник брат, тренируешь силу и выносливость Эссе. Подумал падший, я бы так же поступил, потом он стал более веселым. Короче говоря, называйте меня Синси. Зачем я приходил? Почесал затылок и развернулся к выходу. Бесполезная информация. Несколько недель спустя. Воспоминания. Амели, ты где? Я вышел на крыльцо деревянного дома с видом на горное озеро. Ярко светило солнце, отражаясь в воде. Вдали виднелись заснеженные горы. Свежий воздух. Этот мир наполнен жизнью. Я здесь. Послышалось из сада, что был справа от меня, там было множество цветов почти всех расцветок. Девушка встала и улыбнулась мне, она невероятна. Алые волосы, карие глаза, приятные черты лица. «Что ты на меня так смотришь?» — спросила она, чуть краснея. «Не могу налюбоваться», — улыбнувшись, ответил ей и спустился по лестнице, подошел к девушке. «Я тебя так люблю», — обнял ее и поднял. «Что с тобой?» — смеясь, спросила она. «Ничего», — отпустил ее, и богиня уткнулась мне в грудь. «Что бы я без тебя делал?» «Как обычно, убивал». «Хе, ты мой порядок, а ты беспорядок», — возмутилась она. «Смотри, мне еще рубашку твою стирать». Девушка указала мне на пятна в виде двух отпечатков, которые она же и оставила. Видимо, в земле ковырялась. «Хаэм, может, на озеро? Прогуляемся». Конец воспоминания. «Хорошие воспоминания. Мы тогда все же прогулялись по дорожке, которая шла вдоль озера, встретили рыбака, старичок был весьма веселым, разговорились с ним, и я сел рыбачить, что ж, поймался огромный монстр, обожаю свое везение, и еще через неделю Амели не стало, да, тогда я был влюблен, очень сильно, хе, это воспоминание было таким живым, невероятно долго не испытывал это чувство, и пока не хочу, я сейчас испытываю эмоции, но до сих пор не могу их нормально контролировать, нервный и раздражительный, весьма вспыльчив, нетрезво оцениваю ситуацию, почти, стал насмехаться над противником, не, это я и раньше делал, только реже, мда, в этом мире сам на себя не похож, эх сладкое хочу, встал с пола своей комнаты, пододвинул к шкафу стул и залез на него, дотянулся до банки, чё, где вкусняшки, принюхался, а, такс, офис, спрошу с нее, снова нюхнул, асе, вот не ожидал, Эссей, поганец, коника. А эта шаверма не обнаглела, паразиты, как они просекли про мою заначку, ох, как я зол, Данте, чего ты там ворчишь, крикнула Шиха с первого этажа, кто-то сожрал мои конфеты, послышался стука что-то твердое и тихие маты из се, еще купишь, зазвонил телефон, я кинул банку на кровать, а сам взял трубку со стола, у аппарата, привет, Кара, ага, я вздохнул. Опять что-то случилось, неужели снова не смогла уберечь Афину, нет, у нее голос веселый, я приехала, Драйк тебя побери, кто, какой Драйк, ты в Куа, да, вот смотрю на твой дом миленький довольно, подошел к окну и посмотрел, как Кара мне машет вместе с Афиной, «Да вы издеваетесь, я выхожу». Несколько минут спустя, я вышел из здания и подошел к девушкам, что были на другой стороне дороги. «Что, уже разобралась со своими проблемами?» – спросил Кару. Афина хотела меня обнять, но моя вытянутая рука не давала ей это сделать. «Да, меня перевели в этот город наблюдать за тремя фракциями», – охотница сделала воздушные кавычки. «Уже все знают. Последние события всполошили охотников. Угу, невероятно. Наш главный до сих пор в запое из-за мирного договора. Какой эмоциональный. Такс, давайте уйдем куда-нибудь, пока демоница не пришла. Да, хорошо бы, не хочу светиться перед Гримари. Ты это знаешь», — ухмыльнулся я, — «опрометчиво с твоей стороны приходить сюда. Видишь ли, Буренка сюда часто приходит. Может, и на меня уже обратите внимание». Между нами встала Афина, надувшись, словно дитя. «А, мелкая хоть в третью нашу встречу не попала в передрягу. Пф, не называй меня мелкой. Она ударила меня в живот. Я взрослая. Хорошая попытка. Твой характер», — злорадно посмотрел на Кару. «Не спеши становиться взрослой. Мы не очень хорошо знакомы, чтобы ты знал мой характер», — уперлась девушка и стала похожа на свою младшую сестру. «Здесь и узнавать нечего, типичная бунтарка», — пожав плечами, ответил ей. Охотница помассировала переносицу. «Ох, мне нужна помощь с переездом. Мы купили здание в одном из районов города. Я помогу разгрузиться, но не бесплатно». Почувствовал таки выгоду. «Шоколад бесплатно. Что ты хочешь? Сегодня случилось горе, у меня украли запасы великолепнейшего швейцарского шоколада, поэтому возьму подобным плату». Кара посмотрела на меня, как на идиота, и скривила такое выражение лица. «Шоколад, сладкоежка, вы оба как наркодилеры», — скептически проговорила Афина. Примечание к части. https://019radical.ru и 632-1706-86-3f111-234-ap0jpg, Данте в новом плаще. https://018radical.ru и 527-1706-f5cd56a25b91cd-jpg, Кираса Филли. https://019radical.ru и 602-1706-4b984c1-723ffb-jpg, просто нашел. http://013radical.ru 1706-8ebb24564f54f1jpg, измененная рука при использовании Далахан. Глава 19. Тренировка. Помог Каре переехать. А неплохое они здание купили на детективное агентство смахивает. Два этажа. На первом почти весь этаж занимает гостиная. Второй уже в основном из комнат. А грана меня достала тем, что мне пришлось перетаскивать туда-сюда гребаный диван. Ладно, опишу помещение. Напротив входа у стены стоит большой дубовый стол. Слева лестница, ведущая на второй этаж. Конечно, нужно сделать ремонт, но и так неплохо. Справа как раз стоит диван. Перед ним маленький журнальный столик, а сейчас я сидел и пялился в потолок в академии, ждал начала урока. Скучно, невероятно, хотя алгебра должна начаться. Вот прозвенел звонок, и в класс вошла. «Кара, какого черта?» – прошептал я. «Ведьма». Она была одета в белую блузку и черные штаны, очки еще надела. «Роковая училка». Повернулся в сторону двух обезьян. «Понятно, они уже пускают слюни. Здравствуйте», – поклонилась училка. «Меня зовут Кара Уильямс, я теперь буду вас обучать алгебре». Я смотрел на эту, она на меня, тоже. Искра, буря, безумие. В моем взгляде, можно прочитать, какого хрена, а в ее, тебе конец, пацан, и гадкая улыбка. Ох, и разговор будет с ней. После занятий я написал Каре, чтобы та шла в кафе, поговорить. Пусть захватит с собой Афину, которую встретил разговаривающий с Каника. «Видите ли, девочка теперь учится в Академии Куа в классе Стаджо. Какого хрена? Сумасшедшая охотница». Час спустя, я сидел в кафе на угловом диване, в дальней части заведения, ждал училку и мороженое, чувствую, что опять не смогу его поесть. Прозвенел звоночек на двери, в кафе вошли Кара с Афиной. Махнул рукой, они заметили это. Девушки подошли и сели напротив. «Кафе, мороженое, как мило с твоей стороны», — она выпила пилюлю злорадства. «И вам привет», — проговорил я. Обратил внимание на официантку, которая на роликах везла мне мороженое. Она подъехала, поставила на стол стаканчик, улыбнулся ей. «Спасибо, ну и как первый рабочий день?» — с ехидством спросил девушку. Честно, ужас, в ее взгляде это и отразилось. «Эти-эти», — Она покосилась на Афину, которая смотрела на мое мороженое, закатив глаза, пододвинул ей его. Похабные взгляды от этих двух. «Спасибо», — обрадовалась девочка. «Что этих? Подожди, ты про Мацуду и Матахаму?» «Да, о них». Как девушки не объединились и не избили пару. Уже избили, но бесполезно. Еще ты, по всей видимости, стала их богиней, и они будут трудиться, не покладая рук, подшутил над девушкой. Зачем устроилась в Куа? Это же не просто так, ну, приглядывать за сестрами владык, улыбнулась она. И ты, зная, что здесь обучаются сестры владык Ада, устроила в Академию Афину. Ты с головой дружишь, ты устроила мороку не только мне, но и себе. Ты ведь не дашь ее в обиду? И так за сестрой легче ей наблюдать. Зная этих девок, они захотят сделать ее своей слугой. Спорим на 200 йен, завтра, нет, может уже взяли девочку в оборот. Я отказалась, заговорила Афина, ковыряясь в мороженом. Риас что-то там говорила, мне было на это по барабану. Видишь, как быстро работают. Ты платишь за мороженое, я тоже откинулся на спинку. Ситри еще не подключалась. Чего она ждет, неужели меня хочет попросить? Нет, она не посмеет. Она боится дьявола Академии Куа. Ах, прозвище. Меня пол Академии боится. Хаем, лицо Кары стало задумчивым. Зачем тебе это все? Зачем учишься? Зачем заботишься о других? Ты ведь дракон. Учусь, чтобы наблюдать. Забочусь, потому что они мне дороги, даже Гримари. Она ведь пассия из Се, пусть и будущее, усмехнулся я. Хотя забочусь как-то слабо да защищаю. Иссей, Асия, Ичира и Шиха, они мне очень важны, да и дороги, что уж тут таить. И дракон из меня, честно, не очень. Читала давно, что драконы жуткие нарциссы, жадные, высокомерные. Хеты встретила неправильного, пусть и некоторая часть совпадает. Это какие-то неправильные пчелы, пятачок, проговорила Афина. Вспомнилось,